Глава 5. Она ввалилась в офис во всей своей красоте, при полном макияже, в обтягивающих кожаных брюках и яркой кофточке, цокая шпильками так, будто идет по головам врагов. Испуганная Мариночка даже не подумала кинуться на перерез. «Ангелина, милочка!» — раздалось в кабинете одновременно с грохотом двери о стену. «Вы что это мне прислали?» «Эскизы и смету?» Лина натянула приветливую улыбку. «Это не смета, это грабеж!» — заверещала Анетта. «Откуда такие суммы? Да мне муж знаете, что сказал? Что он не арабский шейх. Да за такие деньги монеты должны быть настоящими». «Объемы, Анетта Максимовна», — с печальным видом развела руками Лина. «У вас красивый большой дом, огромная территория участка, и нужно много всего, чтобы это не выглядело скудно. Отвратительно». Анетта шлепнула свою брендовую сумочку на стол. Лина хорошо знала модель и цену на нее. Дорого, люксово, но ей не нравилось. Так себе модель, если честно. Заказчица резко повела плечами, скидывая шубку на кресло. Сама опустилась во второе и закинула ногу на ногу. «Ангелиночка, что-то надо с этим делать!» Анетта прищурила ярко накрашенные глаза. Через секунду опомнилась, что от этого бывают морщины. «Мне посоветовали вас как самого лучшего дизайнера в нашем городе. Но пока я этого не вижу. Я всем своим подругам буду советовать не обращаться к вам!» Она вздернула подбородок. Лине хотелось ответить, что, боже упаси ее от таких заказчиков, но она прикусила язык. Ведь заказчик всегда прав, ну, хотя бы для видимости. И так уже 1000 раз пожалела, что связалась с госпожой Моисеенко. «Мы что-нибудь придумаем, Анетта Максимовна». Лина была само дружелюбие и клиентоориентированность. «Да вы уж постарайтесь», — фыркнула та. «Я не спорю, картинка вышла красивой, но позвольте, за такие деньги все должно быть настоящим. Так что вы постарайтесь меня не разочаровать еще раз, не то я огорчусь. А мой муж не любит, когда я огорчаюсь». Закончив свою речь, она сложила бантиком малые губы. Лина едва не скривилась. Нет, все-таки такой объем — это перебор. Но она не психолог и не косметолог. «У меня есть еще парочка вариантов», — Лина скромно потупила взор. «Они не такие блестящие, скромнее, конечно, но и дешевле. А еще с ними возни меньше в 10 раз», — мысленно добавила. «Вот, пожалуйста». Лина вывела на экран еще одну картинку, потом вторую. «Я понимаю, что они проигрывают первой, но цена гораздо приятнее», — произнесла вкрадчиво. «Сколько?» — рявкнула Анетта Максимовна. Лина достала из ящика распечатанную смету и подтолкнула к Анетте. Едва успела отдернуть руку, когда в опасной близости мелькнули острые яркие ногти. Госпожа Моисеенко вцепилась в листок мертвой хваткой. «И смета вот за это оформление». Лина осторожно положила вторую распечатку. «Можно как-то разом показать эти картинки?» — раздраженно спросила Анетта. «Конечно». Лина вывела на экран оба эскиза. Анетта так впилась в него взглядом, что удивительно, как монитор трещинами не пошел. «Этот!» Она ткнула острым ногтем в картинку, едва не делая дырку. «Тогда сейчас подготовим контракт, подпишем, и можно начинать готовить оформление». Лина внутренне ликовала. «Некогда мне вас ждать!» Анетта поднялась. «Я на маникюр опоздаю. А у меня еще запись к косметологу. Пришлите мне контракт курьером, я подпишу и отправлю назад». Она подхватила шубку. «Непременно!» Улыбнулась Лина, думая, что сейчас просто щеки треснут, сколько лыбится. «Можем даже в салон, чтобы я начала закупки уже завтра. Иначе может быть очередь. С каждым днем все больше людей начинают украшать дома и магазины. Запишите адрес салона». Милостиво разрешила Анетта и быстро продиктовала название. «Я знаю, где это». Лина и правда знала этот дорогущий салон. Располагался он от офиса не очень далеко. «Я не люблю ждать», — высокомерно напомнила Анетта, удаляясь из кабинета, дверь в которой так никто и не закрыл. «Вот Мариночка и побудет курьером», — несколько кровожадно произнесла Лина. Выждав 5 минут, выглянула в коридор. Анетта покинула офис, и теперь тут гуляли сквозняки. Сотрудники принялись проветривать помещение. «Марина, зайди ко мне». Голос Лины звучал строго, и девушка за стойкой даже вздрогнула. «Вот, а то бросили начальницу одну, даже не зашла, кофе не предложила». Разболтались тут совсем, пока она с Анеттой возилась. Лина даже дверь не закрыла, но так выразительно посмотрела на Марину, что та быстренько опомнилась и закрыла дверь. «Я сейчас распечатаю контракт с Анеттой», — Лина глаз не сводила с офис-менеджера, — «и ты быстро смотаешь в салон красоты, получишь подпись Анетты и обратно ко мне. И подписи должны стоять на обоих экземплярах, поняла?» «Да», — испуганно пискнула Марина. Такая начальница всех немного пугала. «Как есть горгона». «Прекрасно». Лина ехидно улыбнулась. «Иди одевайся, я сейчас вынесу договоры». Когда за Мариной закрылась дверь, Лина позволила себе выдохнуть. Итак, с Анеттой вопрос решен, компромисс найден, деньги на аренду офиса и зарплаты будут, теперь можно переходить к выбиванию скидок у поставщиков всяческой мишуры. Иногда она не дизайнер, а торгашка какая-то. «Так, договор». Лина развернулась к монитору. Приготовив все бумаги, отправила Марину за подписями, пока Анетта не передумала и не начала требовать еще что-то. Этот проект, конечно, тоже не идеал, но не такой уж сильный позор. Видя не самое радужное настроение начальницы, никто больше сегодня под руку лезть не рискнул. Так что Лина наслаждалась покоем в своем кабинете, нервно поглядывая на часы. «Ну и где вот?» — постукивала она по столу пальцами с аккуратным маникюром. Прошел уже почти час, Марина еще не вернулась. Лина с трудом удерживалась от того, чтобы не позвонить. Еще минут 20 ушло на какую-то онлайн-игру. Лина на нервной почве с удовольствием разносила монстров. Но сразу о них позабыла, когда пришло оповещение из банка и следом сообщение от Анетты. «Через неделю мой дом должен сверкать». «Черт!» — от души выругалась Лина. «Раз деньги пришли, то подпись стоит точно. И контролировать все придется лично». Монстры были позабыты, Лина срочно принялась оформлять заказы. И пока Марина доползла до офиса, начальница уже дошла до крайне нервного состояния. «Вот, наш экземпляр и все подписи на месте». С довольным видом она положила на стол договор. Лина, опять придерживая пальцем века, глянула на девушку так, что та реально окаменела. Все же не зря прозвали Ангелинку Горгоной. «Я стесняюсь спросить», — прошипела Лина. «Ты добиралась обратно через Москву?» Марина, вытянувшись по струнке, со страхом смотрела на начальство. Она всего-то зашла в кафе выпить кофе и перекусить, ну, немного с подругами по телефону поболтала. «Так ведь контракт же подписан, на чем было волноваться?» «Нет», — с трудом выдавила из себя ответ Марина. «Напоминаю, идет рабочее время». В голосе Лины звенел металл. «За полтора часа можно было пешком уже вернуться обратно. Я выслала тебе на почту файл с заказами. Оформи. Иди». И когда Марина уже открыла дверь, Лина добавила. «И да, следить за оформлением дома госпожи Моисеенко поможешь мне ты. К понедельнику материалы и бригады должны быть». Марина икнула. Нет, она хотела в будущем стать дизайнером, а здесь неплохая практика и все такое, но встречаться лишний раз с Анеттой, не дай бог. Вот только спорить с Ангелиной Олеговной тоже бесполезно. Это же надо такое несоответствие внешности и характера. Выпустив пар, Лина занялась своими непосредственными обязанностями – руководить коллективом. Получили нагоняй все, атмосфера сразу стала бодрой и рабочей. В таком ударном темпе маленький коллектив дизайнерского бюро доработал до выходных. Пятничным вечером все очень ждали, когда Лина уйдет домой. Всем хотелось уже разбежаться на выходные и выдохнуть, но не тут-то было. В пять ангельский характер начальницы развернулся во всей красе. «В общем, если хотите на новогодние каникулы, рубите хвосты!» Закончила она свою вдохновенную речь. «Неустойки из своего кармана я оплачивать не буду. Хотя...» Лина улыбнулась и сделала паузу, а все пять человек ощутимо напряглись. «Я могу вообще закрыть бюро и уйти в одиночное плавание». «Нет!» — прохныкала Марина. Остальные поддержали. «Тогда работаем!» Отчеканила Лина и, развернувшись на каблуках, ушла в свой кабинет, думая над тем, нафиг она вообще затеялась с этим малым бизнесом. Но зато как солидно было ввернуть, что у нее свое дизайнерское бюро. Из-за этого пахать приходилось как лошади в поле. Поэтому Лина сейчас не выбирала фильм, на который бы хотелось пойти, а составляла список задач на субботу. А в воскресенье у нее объект. Арсений Демин. Мысли об этом мужчине вызывали улыбку. Можно было попробовать поискать о нем сведения в интернете, но Лина удержалась от такой глупости. Только время тратить. Ровно в 18:00 она с видом королевы прошествовала на выход, провожаемая внимательными взглядами. «Все свободны», — у дверей произнесла Лина и вышла. Тут же засобирались и все остальные. Наконец-то эта рабочая неделя закончилась. Субботу Лина посвятила наведению порядка в квартире и в рабочих бумагах, одновременно висела на телефоне с Риткой. «Ну и как твоя любимая заказчица?» — спросила Рита. «Ай, сына! Ну, маме же больно. И без волос она будет некрасивая». «Ритка, идея со сметами была гениальной». Линка, одетая в короткие трикотажные шортики и маечку, старательно боролась с пылью. Именно поэтому тряпка полчаса уже мокла в тазу, а девушка сидела поперек кресла, болтая ногами. «Ну, уборка же, что тут непонятного?» «А я тебе говорила!» — взвыла Рита. «Сын, сейчас твой папка явится и пусть тобой занимается. У него стрижка короткая». «Да Андрюху вообще можно на лысо», — хохотнула Лина. «Добрая у него сестра, я знаю», — хихикнула Рита. «Так что там с Анеттой?» «Все», — радостно сообщила Лина. «Дизайн одобрен, деньги поступили, заказы я разместила. Осталось украсить, подписать акт выполненных работ, получить остаток суммы и больше никогда, никогда, никогда с ней не связываться. Я из-за нее скоро в Снегурку превращусь». «Почему?» – удивилась Рита. «Да по 2 часа приходится офис проветривать», – скривилась Лина. «У нее такие духи, и их на ней столько, что дышать просто нечем, даже когда она уже ушла». «Сочувствую». Рите искренне было жаль Лину. «Ты завтра к нам?» «Не знаю». Линка пожала плечами. «В 10 у меня осмотр объекта. С черновой, да заезжай и живи». «Уверена, ты получишь этот заказ», — поддержала ее Рита. «Видно будет», — Лина прищурилась. «Лишь бы не вторая Анетта. Пусть госпожа Моисеенко остается единственной и неповторимой. Но если получится, то обязательно заглядывай. Я завтра солянку готовить буду», — выдвинула весомый аргумент Рита. «Балуешь ты моего братца? Ох, балуешь. Но солянка...» «Ритка, я постараюсь очень быстро», — пообещала Лина под смех снохи. «Господин Демин, может, обладает невыносимым характером, придирчив и вообще женат, а вот солянка от Ритки вне конкуренции».